холодно. Прямо никакого спасения. До костей, когда руки уже не трясутся, а не гнутся, с трудом сжимаясь в кулаки. Мы все бежали и бежали с Алем, уходя лесом по предгорью, опускаясь на юг, переползая с трудом овраг за оврагом, петляя, стараясь выбирать голые проплешины на камнях, лишенных снега, дабы хоть как-то запутать следы, утяжелить работу своим преследователям. Никаких костров. Редкие минуты отдыха прижимались друг к другу, пытаясь отогреться остаточным теплом своих тел. Даже воду толком не пили. Замерзло во фляжках, которые потом выбросили, жевали на ходу снег. «Еще немножко», — шептал Аль, лихо вышагивая впереди. «Давай, Улич, шевелись! Надо спешить, не больше дня у нас в запасе!» И я шевелился, спешил. Ноги гудели от усталости, мыслей практически ноль в голове, одни вопросы. Зачем я это сделал? Для чего? Для кого? Чего мне еще не хватало в этой жизни, чтобы в очередной раз засовывать свою голову в очередную петлю? В чем дело? В гордыне моей? Обидели мышку, в норку насрали, прищемили гордость, заставили плясать из-под палки, мол, делай, Ульрих, что велят. Да зубами не щелкай. Не знаю. Черт меня подери, я не знаю, почему я так поступил, ведь умом понимаю, что плевать я хотел на императора, на эльфов. И так взял грех на душу, вытаскивая Паскаля из объятий смерти. Так чего же боли? Дураком родился, дураком, видимо, и помру. К самим горам не пошли, постепенно, наоборот, даже опускаясь ниже. Это удивительно, что Аль так хорошо ориентировался на местности. Без его уверенности я бы уже через день пути вынужден был бы констатировать факт того, что заблудился. Километр за километром, среди необхватных елей, через паутину непролазного терна, минуя дубравы, переходя ручьи и озера, вперед и только вперед, с редкими перерывами на отдых, мы уходили прочь. Формально мы находились в южной оконечности Рингмара. Здесь, насколько я помнил, та еще глухомань. Даже трапперы сюда редко забредали. По моим прикидкам, еще на полдня пути до горячих болот. Но по факту уже сейчас земля становилась иной, изрезанной многочисленными промоинами и ручьями, местами топкой, со все редеющим и редеющим лесным покровом. Воздух тяжелел, наши ноги мотали путь. В скором времени разность температур от выстуженной зимой атмосферы и дышащей горячими источниками земли укрыла нас с глаз долой вязкой взвесью тумана, который сизыми клубами кружил в воздухе, оседая на одежде, траве и кустарнике, хрустальными микрокапельками льда, хрустящего и колющегося, на гранулы под пытливыми ручками. А потом зуммер мака показал мне, что мы не одни. Звенящие яростью ветра, белооперенные стрелы выбивали щепу из деревьев, стопорясь в магической защите, которую я не снимал с себя и алхимика ни днем, ни ночью. Нас настигли. И хоть пока ничего не могли сделать, но я в ответ, огрызаясь магией, не был уверен, что не бью в молоко, так как туман и многочисленные деревца с кустарником хорошо скрывали наших преследователей. Адель же я пока не спускал с поводка, приберегая ее на черный день, который не заставил себя в скорости ждать. О том, что подошли эльфийские маги, я узнал по кроваво-красному стальному клюву стрелы, что вдруг плюнулось сквозь одежду и тело моего плеча. Идет инерция удара стрелы, меня кинуло лицом на камни. Хорошо, Аль успел подхватить под руки, не давая упасть. Начался настоящий ад. Под градом стрел, под давлением магии, нас лупили почем зря, не давая зачастую шага ступить из-за камней. «Бежим! Идем! Ползем!» — Аль тащил меня чуть ли не на себе, хоть и самому ему досталось. Даже приблизительно не скажу, сколько шла эта гонка. Но в какой-то момент мы оказались по колено в коричневой муте теплой воды, среди скрюченных, изуродованных деревцев, что словно руки старух-нищенок с горбленными пальцами и ветками тянулись сквозь туман в небо. «Уходи, Аль!» Воздушные лезвия обуза сорвались с моих рук, уходя в туман. «Двоим нам не уйти, а так хоть ты спасешься!» «Все спасемся!» — усмехнулся алхимик, устало облокачиваясь на уродливый ствол дерева. «Мы в болотах! Идем, скоро передохнем немного!» Шаг, еще. Снова скоротечный натиск эльфов, град смертельных стрел, магия, заставляющая воду вскипать под ногами, огненные шары с гулом, летящие в туман. Бежим, утопая в воде и грязи, падая, поднимаясь, чтобы вновь упасть. «Здесь», — произнес Аль, показывая рукой вперед, где среди тумана перед нами угадывались смутные очертания пологого склона небольшого черного холма, усыпанного какими-то непонятными валунами. «Что там?» Ноги подкосились от усталости, из-за чего я зарылся руками в вонючую смоль ила. «Помощь!» Алхимик зашарил рукой у себя по груди, извлекая из одежды кулончик в виде монетки. «Их не трогай, они наши!» «О чем ты?» Я недоуменно осматривался по сторонам. «Там!» Молча от усталости, тот махнул лишь в сторону холма, где весь каменистый склон вдруг ожил движением, вздымаясь в волне оживающих фигур. «Одна, две, 20, 50!» То, что я принял за темные каменные валуны, было телами десятков людей, все это время неподвижно лежащих на склонах. Общее число этой армии скрадывал туман, но вот чего он не мог скрыть, так это горящие зеленой магической гнилью глаза этой армии мертвецов, восставшие в одночасье перед нами. «Боги!» — выдохнул я, когда мертвецы единой машиной сделали первый шаг в воду, направляясь в нашу сторону. «Спокойно!» — рука алхимика сжала мне плечо. «Спокойно, Ульрих!» «Да какое там спокойствие, когда мертвецы шагают, монотонно печатая шаг по воде прямо на вас!» Сердце подскочило. Казалось, из груди к горлу страшно было неимоверно, но я все же внял ледяному спокойствию, исходящему от Аля, который монотонным голосом держал мое внимание на себе. «Кто это?» Я всматривался в мертвое воинство, старательно обходящая нас стороной и скрывающаяся в проклятом тумане. «Кто все эти люди?» В изорванных, измазанных тиной одеждах покойников все еще можно было увидеть мундиры солдат, кто-то был в кольчугах. Трупные пятна, приторно-сладкий до омерзения дух мертвечины, бессмысленные синюшные лица и горящие некротической силой глаза. «Неважно, Ульрих!» Алхимик спрятал свой амулет-монетку в одежды. «Времени нет. Надо идти. Они ненадолго задержат эльфов». «Мне нужны ответы, Аль!» Я перехватил его за плечо, когда он собирался уходить. «Позже!» — он сбросил мою ладонь. «Все позже. Еще немного потерпи и поверь мне». Вновь дорога. Вода все увеличивалась, туман становился гуще и непроглядней, изредка по пути среди пучков осоки и камыша, выпуская в поле зрения чахлые искореженные деревца. Если поначалу мы были в состоянии еще бежать, то теперь воды было уже по пояс. Темный, стоячий, плюс еще и ноги по щиколотку уходили в придонный ил, откуда их с трудом можно было выдернуть. Странное состояние. Руки и лицо покусывал мороз, вершки болотных трав сверкали кристалликами льда, а вода была теплой. Парила, вздымая целые клубы туманной взвеси в атмосферу. «Все», — произнес алхимик, «когда мы застыли на краю огромной водной глади, раскинувшейся невидимыми просторами, на краю которой мы очутились. «Ждем». «Что еще, Аль?» Я с подозрением смерил тяжелым взглядом его худую сгорбленную фигуру. Но в ответ лишь тишина и далекий, едва уловимый всплеск воды. Потом всплеск повторился, потом еще. Он был мягким и приближался, а источник все был скрыт от меня косматой ватой пара. «Кто ты?» – разлепив губы, спросил его, рассматривая его уверенность, потеки грязи на хламиде и корочку льда на плечах. «Мое имя не изменилось, Ульрих», – усмехнулся он. «Я по-прежнему Аль-Мадир Фархад Халим из Бейбута». «И что же ты делаешь, Аль-Мадир?» Я, как и он, перевел взгляд на затуманенную поверхность воды. «Спасаю наши задницы, Улич». Он задумчиво поковырял пальчиком грязный лед, застывший на рукаве хламиды. «Ну и сопровождаю тебя по мере моих сил». «Куда?» Где-то на грани восприятия зрения появилась темная мутная точка, постепенно с приближением растущая и обретающая черты. «В безопасное место. Туда, где тебя уже давно ждут». Он вскинул ладонь, предупреждая дальнейшие расспросы и с напряжением всматриваясь уже к нам за спины. «Они закончили, зомби. Я практически истощен по всем энергиям, вздрогнув. Также непроизвольно я оглянулся. Еще один, может, два наскока, и они убьют нас». «Уже нет». Алхимик вновь обратил мое внимание на большую воду. Там, среди тумана, четко можно было рассмотреть плывущий по воде плот, на котором я разглядел странно неподвижную женщину, которая замерла, словно каменное изваяние, пристально буровя меня тяжелым взглядом. «Твою же ж мать!» Непроизвольно вырвалось у меня с постепенным осознанием того, кто же на самом деле находился на плоту. «Лера, та самая Гарпида, что еще недавеча, как в начале осени, топила меня по пути в Рингмар. Изящная грация, восхитительной гибкости стан с тяжелыми идеальной формой кругляшами обнаженной груди, на которую тусклой смесью из золота и меди не спадали ее тяжелые рыжие локоны. Королева, новая или старая, не суть важно, но это хозяйка северных рек и озер, и она здесь». Она горделиво стояла на своем бронзовом хвосте прямо посреди небольшого плота, который медленно буксировался в нашу сторону ее многочисленной свитой. «Здравствуй, барон!» Ее лицо дрогнуло под полутенью мягкой улыбки. «Не время любезничать!» – одернул меня и ее Аль, прекращая диалог. «Эльфы уже рядом!» «Грубиян!» – фыркнула Гарпида. «Эти воды издревле колыбель моего народа! Здесь я, королева!» «Время!» – вновь оборвал ее алхимик. «Задержи перворожденных, нам не нужно спешить». «Я чту договор», — скривила она губы в гримасе недовольства. «Навки проводят вас до границ». «Вперед, Ульрих!» Аль подтолкнул меня к плоту. «Не время медлить». В подтверждение его слов над нашими головами засвистели эльфийские стрелы. «Вперед, дети мои!» Взмахнула рукой Гарпида, и тотчас спокойная водная гладь вспенилась сотнями мощных спин и плавников речного народа. «Возможно, мы еще встретимся, барон». Она какое-то время еще буровила меня взглядом тяжелых умных глаз, после чего скрылась, одним мощным рывком посылая свое тело в непроглядное зеркало темной воды. Наш плотик, на котором мы расположились с Алем, медленно поплыл в туман, толкаемый руками навок. Эту преграду уже эльфам не одолеть. Я знал, на что способны люди реки. Я знал, на что способна даже одна Гарпида.